Глава 16. Никита. Какие-то проблемы? Дарья старается сохранять спокойствие, но я вижу, как она нервничает. Видно, здесь клиенты нечасто недовольные. Проблемы, блядь. Она серьезна? Кто это? Кивая на девчонку, что стоит за ее спиной, опустив голову. Похоже, ей тоже достанется от руководства. Дарья оборачивается в сторону танцовщицы, будто пытается вспомнить, кого именно направила ко мне. «Простите!» — поворачивается снова на меня, виновато поеживаясь. «Леры нет. Сегодня нет». Спешит исправиться и дополнить пояснение. «Поэтому вы решили подсунуть мне другую?» — раздраженно шиплю. «Я ведь четко дал понять, чего хочу. Разве не это концепция вашего заведения? Давать клиенту то, что он хочет?» «Кристина отлично танцует», — оправдывается администраторша. «Она понравится вам гораздо больше, я обещаю. Если хотите, я приглашу еще девочек. Двух, трех. По вашему желанию и за наш счет». «Я сказал», — проговариваю уверенно и четко, раз Даша не может услышать с первого раза, «что хочу, чтобы передо мной вертела задом Лера, и это вполне конкретное и понятное желание». «Послушайте, у нас правда полно отличных девочек. Я думаю, мы сможем договориться». Нервно улыбается администратор. «Тупая, значит», — заключаю, поднимаясь с диванчика. «Кажется, пришло время подмочить вашу идеальную репутацию». «Подождите! Стойте!» Управляющая машет в сторону танцовщицы, чтобы та удалилась. Девушка спешит воспользоваться возможностью и свалить в туман. «Нет у нас вашей Леры!» Вздыхает. И впервые за все время выглядит искренней. Без дурацкой улыбочки на лице. «И не будет. В ближайшее время. Там проблема есть». «Срать я хотел на ваши проблемы!» Заявляю вполне серьезно. «Что здесь происходит?» В дверях вип-комнаты появляется солидный мужчина с пузом и просматривающейся на макушке лысиной. Узнаю в мужике хозяина соблазна. Кое-что слышал о нем. Дарья пучит на босса перепуганные глаза. «Ну?» — поторапливает он. «Язык проглотила?» «Господин Абрамов просит девочку, которой у нас нет», — начинает девушка, запинаясь. Хозяин борделя не дает ей договорить, грубо перебивая. «А была?» «Да, но...» Пузатый снова не дает ей сказать. «Тогда какие проблемы? Ты разве не знаешь, как такие вопросы решаются?» «Знаю, но...» — вздыхает Даша. «Вот и реши!» — рявкает на подчиненную хозяин. И та съеживается. «Приносим свои глубочайшие извинения, господин Абрамов. Даю личное слово, что завтра вам предоставят ту девочку, которую вы хотите. Правда, Дарья?» «Обязательно», — нервно улыбается та. «За наш счет, разумеется», — добавляет пузач. «Чтобы сгладить, так сказать, все углы». «Ждать до завтра не хочется, но лучше так, чем не получить желаемого совсем. И я буду здесь завтра в 10 вечера. Надеюсь, ваше слово не пустой звон». Огибаю парочку и выхожу из комнатки. Мне нужно немного отдышаться. От отвращения к себе передергивает, будто других баб мало. А член только на нее, как заведенный, стоит. Засела в башке, просто нет сил. Как только сажусь в тачку, на экране телефона загорается номер начальницы отдела кадров. «Никита Тимурович, мы все подготовили по увольнению Марковой. Нам бы приказик подписать». «Блин, еще и Ангелина это. Не надо пока ничего подписывать». Отзываюсь, потирая лоб. «Пусть до завтра полежит». «Да, но...» «Я сказал до завтра, Марья Васильевна. Научитесь, пожалуйста, понимать с первого раза». Отключаюсь, не желая слушать ее дальше. Да, Ангелина не идеальная, но кого я сейчас найду вместо нее? Привыкать к новому человеку совсем не хочется. Да и обучать другую секретаршу придется самому, а у меня попросту нет на это ни времени, ни желания, ни сил. Только вот как теперь вернуть Маркову? Решаю обратиться к человеку, который точно поможет в этом вопросе. К Варе. Говорю, что приеду, и есть важный срочный разговор. Ты отвечает, что они с отцом с нетерпением ждут меня. Варь, у меня к тебе дело. Как к женщине. Обращаюсь к мачехе с серьезным видом, пока она спешит подать на стол. Варвара Владимировна любит готовить сама, и отцу пришлось с этим смириться. — С каких пор у тебя дела с бабами? — вставляет папа. — Тимур, — вздыхает Варя, а я закатываю глаза. Моя секретарша собралась увольняться. Кажется, я обидел ее. Продолжаю, невзирая на отцовские комментарии. Обращаюсь чисто к Варе. «Это то чучело с большими глазами?» Не унимается он. «Тимур, угомонись!» Просит его жена. «Я ему сразу сказал найти кого-то другого. Приемное — это твое лицо. Самому не стрёмно, что твоих посетителей встречает эта невзрачная мышь? У твоего кабинета сидит отличное лицо, напоминаю. Но, если не ошибаюсь, единственное, чем она отлично владеет, это кофемашина. А мне нужен не симпатичный аксессуар, а человек, который реально будет работать». «Так, успокойтесь!» Варя примирительно расставляет по сторонам руки, замечая, что я завожусь. «У меня такой день, что я как спичка, могу вспыхнуть в любую секунду. У нас с папой разный подход к ведению бизнеса, потому мы так часто и спорим. Никита может выбрать себе ту секретаршу, которую он хочет. Ты можешь выбрать свою», — обращается Варя к мужу. «Конфликт на пустом месте? Так что ты там хотел спросить?» Нежно улыбается мачеха, и я в очередной раз восхищаюсь ее стойкостью и добротой. «В общем, я обидел ее, а теперь хочу вернуть. Где я сейчас другую найду?» «И?» — Варя просит продолжить. «Как это лучше сделать?»